должностные лица Министерства центральных ведомств, руководящие работники и рабочие промышленных предприятий активно занимаются предотвращением и устранением ущерба от засухи. Работники Министерства и центральных ведомств, в том числе Министерства металлургической промышленности, Министерства горнодобывающей промышленности, Министерства охраны земли и окружающей среды, Министерства труда, Госуправления морской инспекции, работают в сельхозкооперативах в провинции Южной Хуанхэ, которые подвергаются сильной засухе. Они сами поливают зерновые с одной стороны, поставляют множество оборудования и других материалов, таких как насосы и дождевали с другой. Руководящие работники и труженики Министерства железных дорог, Главного управления по делам выставки за границей и других министерств и центральных ведомств в сельхозкооперативах города Кесон с помощью разных средств перевозки воды, передвижных малогабаритных насосов и дождевалей устраняют ущерб от засухи. Танчунское горнодобывающее главное управление, Пинянский завод электропроводов 326 и другие предприятия тоже своевременно поставляют оборудование и материалы для устранения ущербов от засухи.